Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн, невидимая рука схватила меня за плечо. — Ага, — сказал грубый голос, — попался. Будешь у меня к княжнам ходить ночью. — Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла. Это были Грушницкий и Драгунский капитан. Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны. — Воры! Караул! — кричали они. Раздался ружейный выстрел, дымящийся пыш упал почти к моим ногам. Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан. — Печорин, вы спите? — Здесь вы! — закричал капитан. — Сплю, — отвечал я сердито. — Вставайте, воры, черкесы! — У меня насморк, — отвечал я. — Боюсь простудиться. Они ушли. Напрасно я им откликнулся. Они б еще с час проискали меня в саду. Тревога, между тем, сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах, и, разумеется, ничего не нашли, но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, 2 хищников остались бы на месте.